Разумеется, не следует думать, что все явления, происходящие в жидком гелии, достаточно исследованы, и что все они получили ясное теоретическое объяснение. В действительности здесь еще много неясного, хотя основные черты и получили ясное экспериментально-теоретическое толкование. Но вдаваться в эти детали мне не хотелось бы, а поэтому разрешите на этом закончить свою лекцию. Глава 6. Год в тюрьме. Стыдно жить в стране, управляемой негодяями. Сергей Ковалев из интервью. Теория сверхтекучести жидкого гелия, за которую впоследствии Ландау получит Нобелевскую премию, создавалась с перерывом. В ночь на 28 апреля 1938 года его арестовали. Ландау жил в 8-й квартире жилого корпуса Института физических проблем. Этот длинный дом тянется от главного корпуса института вдоль улицы и сейчас полускрыт разросшимися липами. В годы, о которых идет речь, Дау занимал комнату на втором этаже. Он и его сосед по квартире Алексеевский для ведения хозяйства пригласили экономку. Это была женщина средних лет, хорошо знавшая свое дело. Дау был пунктуален, и Алексеевский в то утро очень удивился, что тот так долго не выходит из своей комнаты. Вдруг дверь отворилась, на пороге появилась домоправительница. На ней лица не было. «Льва Давидовича ночью арестовали», — сказала она. Алексеевский бросился в институт. Там уже знали об аресте. Не теряя ни часа, директор Института физических проблем профессор Петр Леонидович Капица начал действовать. Сказалась не только его смелость, но и положение, которое он занял после того, как по прихоти всемогущего главы государства был задержан в России против собственной воли. Для него были созданы все условия, с его мнением считались, и он никак не ожидал, что у него ни с того ни с сего сцапают лучшего теоретика, единственного в Москве, кто мог теоретически обосновать его собственную экспериментальную работу. Возмущению Петра Леонидовича не было границ. Оно сквозит в каждой строчке письма, написанного им грозному правителю страны. П. Л. Капица и В. Сталину. 28 апреля 1938. Товарищ Сталин, сегодня утром арестовали научного сотрудника института Л. Д. Ландау. Несмотря на свои 29 лет, он вместе с Фоком самые крупные физики-теоретики у нас в Союзе. Его работы по магнетизму и по квантовой теории часто цитируются как в нашей, так и в заграничной научной литературе. Только в прошлом году он опубликовал одну замечательную работу, где первый указал на новый источник энергии звездного лучеиспускания. Этой работой дается возможное решение, почему энергия Солнца и звезд не уменьшается заметно со временем и до сих пор не истощилась. Большое будущее этих идей Ландау признает Бор и другие ведущие ученые. Нет сомнения, что утрата Ландау как ученого для нашего института, как и для советской, так и для мировой науки, не пройдет незаметно и будет сильно чувствоваться. Конечно, ученость и талантливость, как бы велики они ни были, не дают права человеку нарушать законы своей страны. И если Ландау виноват, он должен ответить. Но я очень прошу вас, ввиду его исключительной талантливости, дать соответствующие указания, чтобы к его делу отнеслись очень внимательно. Также, мне кажется, следует учесть характер Ландау, который, попросту говоря, скверный. Он задир и забияка, любит искать у других ошибки, и когда находит их, в особенности у уважных старцев, вроде наших академиков, то начинает непочтительно дразнить. Этим он нажил много врагов.